«Я шел к воротам не умирать», — повторил я. «Моей задачей было дать время горожанам. Для выполнения этой задачи я придумал план отвлечения. Я изначально не собирался сдаваться, а когда начали собираться местные, просто изменил план на более надежный и продуктивный. То есть страха не было?» — спросил старик, поднимая блокнот. «Только безумец страха не испытывает», — усмехнулся я. «Просто его надо уметь контролировать». Немного помолчав, музыкант опустил блокнот. «Какая самая яркая эмоция вам запомнилась?» — спросил он. «Раздражение», — ответил я, не задумываясь. «На все», — оборвал я старика. «Куда ни посмотри, все вызывало раздражение». «А как же?» — запнулся он. «Не знаю, гордость, это работа, старик», — покачал я головой. «Все чувства потом. Сначала раздражение. Вы ведь даже не из этой страны, насколько я знаю», — произнес старик, смотря куда-то сквозь меня. «Из Атолы», — подтвердил я. «Но работа есть работа. Мать ее», — буркнул я ворчливо. Проследив за тем, как молодой парень вышел из таверны, Арен тяжко вздохнул. «Что-то не складывается», — произнес он тихо. «Мне кажется», — присел рядом с ним стоявший до этого Гуран, «что этот аристократ слишком много о себе мнит. У каждого свое мнение», — пожал плечами Арен. «Уверен, мальчик не считает себя истиной в последней инстанции, просто такой у него взгляд на жизнь. Взгляд старика, который всю жизнь воевал», — усмехнулся Гуран. «Он всего лишь аристократ, побывавший в паре сражений. Тогда почему ему подчинялись?» — поджал губы Арен. «Говорю тебе, мы что-то упускаем, что-то важное. У меня в голове словно десятки разных деталей, которые я не могу сложить в один механизм. Не складывается песня, словно нет последней детали. Гордость, страх, злость, бессилие, надежда, сумасшествие и раздражение. Почему они все пошли к воротам? Почему приняли командование сопляка? Почему так превозносит его? Что держало их в строю? Как они вообще умудрились стоять под атакой сотни вскрывателей? И почему они так все похожи? Где эта чертова основа? Вы так с ума сойдете, учитель», — вздохнул Гуран. «Отдохните, напишите другую песню». «Так я тут две уже написал», — всплеснул руками Арен. «Сура — это нечто. Я определенно не хочу отсюда уходить. Чует мое сердечко приближение истории». «Не сердечко это», — проворчал Гуран. «Боюсь, совсем другая часть тела». «Ладно, пойдем», — поднялся на ноги Арен. «Надо бы еще к местному капитану стражи сходить. Кстати, ты не видел мои очки?» Закатив на секунду глаза, Гуран постучал пальцем по своему лбу и произнес: «Я когда-нибудь на них сяду, случайно». «Но», — погрозил ему Арен пальцем, — «ты хоть знаешь, сколько они стоят, зато терять их перестанете», — поднялся вслед за ним Гуран. «Странная у тебя логика», — хмыкнул Арен. «Ладно, погнали, у нас сегодня еще». «Не молчи, что там у нас на сегодня запланировано? Выступление в Ласточкином пере», — ответил Гуран со вздохом, «а потом в парном кабане. Вот и я о том. Пошли, не дай боги, и ты все забудешь. Представь, как все весело станет. Жду не дождусь этого». И этот человек что-то про логику смеет говорить. Молча покачав головой, Гуран направился вслед за учителем. Именно сегодня ему бы хотелось заняться магическим развитием, но работа есть работа. Мать ее. Глава 37. До Карила, одного из двух городов охотников королевства Силу, мы добирались 3 недели. Могли бы чуть побыстрее, но никто из нас особо не торопился. Даже я. Мне хватало того, что рейд наконец-то начался. Еще не полноценно, так как мы пока даже на территорию демонов не заходили, однако это уже что-то. Я к этому моменту шел 3 года из тех, почти 4, что живу в Суре. Кстати, да, скоро мне 22 года, а Гарана уже 71. Как время-то летит. Эти 3 недели прошли довольно скучно, но это беда любого путешествия, что по земле, что по воде. Да, войны с Инферно было чуть проще, так как работала система древних порталов, но из-за малого количества этих самых порталов и она была далеко не ультимативной. К примеру, ближайший к нам древний портал находится в столице Дурбована. Кантубавн или как-то так, с именами и названиями Дурбована я вечно путаюсь. В общем, ближайший портал очень далеко как от Суры, так и от Карила, поэтому нам в любом случае пришлось бы передвигаться по земле. Существуют и порталы, созданные смертными, но они крайне дорогие и не предназначены для общего пользования. Я уж молчу о том, что у каждой страны своя система порталов, не связанная с той, что есть у соседей. Ну и самое главное, не у каждой страны есть такая портальная система. У Драума, к примеру, ее нет, а у Атолы она довольно примитивна, всего 3 портала. Да войны с Инферно ситуация с порталами смертных была примерно такой же, разве что они были более распространены. Ну и, заканчивая эту тему, стоит отметить, что достаточно сильные маги могут создавать свои порталы. Не знаю, как с этим сейчас обстоит дело, но во времена Империи любой уважающий себя маг седьмого круга мог создавать личные порталы, мгновенно перемещаясь на небольшие расстояния. Весьма раздражающее умение для противников, если они магические воины. От других городов охотников Карел отличался тем, что здесь было очень много иностранцев. Наверное, треть всех местных охотников являлись аталийцами. В самой Атоле рейды на территорию демонов монополизировал 8-й легион, и если кто-то решил подзаработать охотой, ближайшим удобным городом для этого был Карел в соседнем королевстве. Благо он находился недалеко от границы Атола и Силу. Из-за близкого расположения двух городов, Барбоса и Карела, легионеры и охотники часто пересекались в этом регионе, и тут стоит отметить, что их взаимоотношения необычные, как минимум, а как максимум, уникальны. Дело в том, что охотники разных городов, даже городов одной страны, мягко скажем, не доверяют друг другу, и тому есть причины. Случаев нападения одной команды на другую достаточно много, так что, встречаясь с незнакомыми охотниками на территории демонов, ты никогда не угадаешь, что произойдет дальше. Гораздо проще обходить друг друга стороной. Это не значит, что все, кого ты встретил на той стороне, уроды по умолчанию, только вот проверку себе могут позволить лишь избранные. Например, моя команда, в которой 2 шестизвездочных воина, и так по всей границе с демонами. В некоторых городах, таких как Сура, общество охотников довольно сплоченное, но это касается отдельно взятых городов, в то время как здесь, будучи охотником Карела, ты можешь не беспокоиться о том, что при встрече с легионерами Барбоса тебе нахрен голову снесут. По словам Гарана, охотники и легионеры даже лагерь частенько в одном месте разбивают, чтобы от демонов в случае чего удобнее обороняться было. Именно из-за этих его рассказов я в первое время, идя в рейды, не воспринимал встреченных охотников как опасность. Нет, понятное дело, что твари в человеческом обличии есть везде, сам с этим столкнулся, но в целом я считал, что охотники скорее помогут собрату, чем ударят в спину. Молодой был, неопытный. В Кариле мы пробыли недолго. В первый день нашли место, где смогли оставить повозку с лошадьми. Вначале хотели продать, но пока искали покупателя, случайно узнали, что в городе есть места, где можно арендовать конюшню на несколько месяцев. В Суре подобного не было, ну или я об этом не знал. Да и не только я, Гарана тоже пожимал плечами, когда я спросил его об этом. В общем, цена за аренду 3 месяцев оказалась ниже, чем цена за новых лошадей и повозку, так что мы решили воспользоваться данной услугой. Второй день в городе был выделен на полноценный отдых, все-таки в пути мы довольно долго и хотелось нормально отдохнуть, по магазинам сходить, в таверне посидеть, в публичный дом заглянуть. Вечером того же дня, сидя с Гарана в таверне, пили местное пиво. То ли место хорошее, то ли я спец по пиву стал, но здесь оно довольно неплохое, произнес я, глядя в свою кружку. Просто в Суре оно другое, пожал плечами Гарана, делая глоток. Видимо, местный сорт вам больше нравится. Главное, чтобы не как в Сарале, хмыкнул я, после чего вновь приложился к кружке. Это да, согласился со мной Гарана. Сарал, приграничный город, первый встреченный нами в Силу. Как я уже говорил, мы не особо торопились, поэтому задержались в Сарале на некоторое время. И да, пиво там говно темное. Сначала думали, что с таверной не повезло, но как выяснилось, оно во всем городе такое. Прошу прощения, уважаемые, позвольте забрать пустые кружки, отвлек нас звонкий голос разносчицы. Бросив взгляд на девочку лет 12 максимум, молча ей кивнул. После разрешения она дернула ухом с меховой кисточкой на конце и принялась собирать посуду на поднос. В Суре белок почти не было, я их разве что в публичном доме видел, а здесь, в Короле, это уже вторая виденная мной белка. Довольно редкий вид разумных, ну или редко встречающийся. Их точную численность вряд ли возможно подсчитать, так как они живут по всему континенту, не чураясь путешествовать с места на место. Вроде как небольшое их количество есть и на восточном континенте. В столице Атола их, если сравнивать с Сурой, огромное количество, так что конкретно для нас с Гарана белки не являются чем-то удивительным, поэтому, когда мы увидели эту девчонку в таверне, только плечами пожали, метафорически. И кстати, далеко не факт, что она девчонка, точнее, даже наверняка нет. Молодых и старых белок различать очень сложно, так как все они выглядят как человеческие дети, но общеизвестен тот факт, что совсем молодые белки стараются работать со своими собратьями. Так что если видишь представителя этого вида, работающего в одиночестве, 9 из 10, что он взрослый. А вот насколько, уже вопрос. Конкретно этой белке может быть как 20, так и 60. Это тоже забери, произнес Гарана, пододвигая к ней свою кружку. Конечно, уважаемый, кивнула она, забирая кружку. Будете еще что-то заказывать? Бросив на меня взгляд, Гарана произнес. 4 пива и тушеного мяса. 10 минут, произнесла девчушка, улыбаясь, после чего убежала, держа поднос с пустыми кружками над головой. «Слушай», — произнес я медленно, — «может, нам еще припасов докупить? Куда ж больше, милорд?» — удивился Гарана. «У нас их и так месяца на 3, мало ли», — произнес я, задумчиво смотря в свою кружку. «Чем ближе мы к цели, тем больше мне кажется, что нам придется там задержаться. Гранц очень большой город, даже чуть больше Агеи. Я что-то сомневаюсь, что нам просто дадут пройти по нему. Боюсь, придется действовать медленно и методично. Туда добираться 3 недели, милорд», — произнес Гарана. «Столько же обратно. Думаете, нам не хватит 1,5 месяцев, чтобы до мэрии добраться?» «По идее хватит», — произнес я неуверенно. «Нет, давай все-таки пополним припасы. Хуже точно не будет». «Как скажете, милорд, вещмешок-то вы тащите?» — пожал он плечами. «Ну а через 10 минут, или около того, мы увидели ту самую белку, идущую в нашу сторону и держащую над головой поднос с нашим заказом. Учитывая, что на этот раз кружки были не пустые, плюс миска с мясом, выглядело это довольно сюрреалистично, слишком сильно сказано, но необычно точно. Если забыть, что это белка, то выглядело так, будто ребенок тащит над головой тяжеленный поднос, причем вообще без напряга, умудряясь еще и вилять между столами и уворачиваться от людей. Однако белки они такие, несмотря на свою детскую комплекцию, по силе они не уступали людям, а во многих аспектах сильно превосходили. Выносливость и реакция у них лучше. Повышенный болевой порог, крайне устойчивая психика, невосприимчивость ко многим ядам. Белки могли бы быть очень опасными противниками, если бы не один немаловажный факт. Они абсолютно никакущие воины. Настолько никакущие, что их уже во времена ранней империи перестали пытаться использовать в качестве бойцов. Причем это что-то психологическое, так как физически и магически препятствий для этого нет. По словам самих белок, такими их создал хозяин. Идеальными слугами, но не воинами. Преданные и работящие, они никогда не украдут выручку, всегда будут искренне стараться выполнить работу, которой не чураются. Белки вообще работают, где только могут. Даже если у кого-то из них нет таланта, даже если какая-то белка туповата, они все равно будут искать работу, где могут сделать хоть что-то. Ящики в порту таскать, подносы разносить, в публичном доме работать, для них нет грязной работы. Белки те еще трудоголики. На территорию демонов отправились через день. Слегка успокоили мою внезапную паранойю, докупив провизию. Еще раз прошлись по магазинам города в поисках мелочей, которые могли упустить и хорошенько выспавшись, наутро отправились в рейд. Наш маршрут шел четко на северо-северо-запад, мимо Мирана и Сатры, и поначалу единственным неудобным моментом было то, что приходилось обходить многочисленные команды охотников, а пару раз, судя по количеству отметок в сфере внимания, и легионеров. Да, как уже было сказано, отношения между охотниками здесь были нормальными, но проверять мы не спешили, даже с учетом того, что нашей команде вообще мало кто мог угрожать. Ну его нафиг. Один злобный псих с каким-нибудь хитрым артефактом, и даже мы можем не проснуться поутру. Гарана мои опасения не поддерживал, но с тем, что с людьми лишний раз лучше не пересекаться, был согласен. Только вот причина у него бы в другом. Он опасался, что либо его, либо меня узнают. Когда он об этом рассказал, я понял, что пока еще не параноик. Демонов на нашем пути хватало. Это были как привычные уже скрабы, гончие, горбуны, черти, так и встречающиеся только здесь прыгуны. Последние представляют собой жертву жесткой голодовки с выгнутыми назад коленями и красной кожей. Козлиные рога и морда заканчивают образ мерзкой твари. Орудуют прыгуны секирами, растущими на тыльной стороне ладони. Демоны неприятные, но в целом легкоубиваемые. пятизвездочными воинами. Четверки тоже могут, но тут уже про легкость говорить не стоит. Четвертый уровень угрозы, короче, прозвище получили за то, что перемещаются исключительно прыжками, в том числе и во время боя. И это все в районе Мираны обитает, то есть для местных это как Табс для охотников Суры. Что будет дальше, даже интересно немного. Но по словам Гарана с Легионом, ничего хорошего. А через неделю, недалеко от Сатры, я с ними согласился. Не то чтобы все стало опасно, просто количество демонов начало меня конкретно так раздражать. Сидя у костра и предвкушая ужин, был отвлечен Гарана, который помешивал варево в котелке. «Милорд», — произнес он как бы между делом. «Да, да», — вздохнул я. «Гряк, с запада к нам три гончие бегут, километр примерно. Будь добр, встреть твари». «Гряк встретит», — поднялся тот на ноги. «Уж так встретит». Он тоже внимательно следил за ложкой Гарана и лишний раз вставать и куда-то бежать ему явно не хотелось. «Как тут только местные выживают», — пробормотал я тихо, покачивая головой. Но сидящий здесь же Легион услышал мое ворчание и решил ответить. «Местным гильдиям очень много лет», — произнес он, кинув на меня взгляд. «И знаний они накопили немало, в том числе магических. Ты ведь заметил, что местные охотники посильнее наших в Суре?» «Да», — ответил я, — «двойки в среднем. И одиночек тут, насколько я знаю, нет», — продолжил Легион. «Точнее, есть, но таковыми они недолго остаются. В Кариле ХМ. 30 лет назад в Кариле даже семизвездочные охотники были, думаю, и сейчас есть. Но что важнее, гильдии. Некоторым из них сотни лет и знаний они накопили за это время довольно много. То есть местные охотники вполне себе полноценные магические воины, а не пустышки со звездами, но без техник. Хочешь сказать, удивился я, что местные гильдии старше некоторых аристократических родов? Не все, уточнил Легион. Но я знаю гильдию, основатели которой отбивали Карил во время Большого Альянса 400 лет назад, и еще одну гильдию помладше, ей около 300 лет. Ну а теперь помножь это на тот факт, что это гильдии охотников, которые постоянно сражаются с демонами, и поймешь, насколько они круты. И среди них нет аристократов, вскинул я брови. Может и есть, пожал плечами Легион. Наверняка кто-то из знати вступал в гильдии охотников. Но сами гильдии, это не родовое образование. Ребенок главы не обязательно станет главой, так что непонятно, кого там королю, захоти он этого, аристократам делать. Странно, что они до сих пор не скооперировались и ближайший город у демонов не отбили, усмехнулся я. Если такие крутые, я тебе больше скажу, покачал Легион головой. Местные охотники к Гранд-Суте редко ходят. ХМ, тут такие опасные демоны, решил я уточнить. Их больше, это да, ответил Легион. Но дело не в этом. Просто местная демонопоклонница та еще тварь. Нет, наш тоже был не подарок, но он хотя бы не высовывался особо, а тут психопатка обитает. В этом регионе чуть ли не полноценная война с демонами идет. Правило 5 человек, как в Суре, здесь не работает. Поди сам уже заметил, местные минимум восьмером в рейд ходят. То есть проблема местных не в том, что демонов много, а в том, что ими управляют. Спросил я, далеко не всегда, кивнул Легион. Но да, обычно ведь как, если тварь достаточно сильная, ну или зазнавшаяся, она считает выше своего достоинства гоняться за смертными, которые хрен знает где, но которые все-таки были замечены. А тут простите, извините, приказ, будь любезен поднять жопу, взять подчиненных и топать убивать этих смертных ничтожеств. То есть у нас проблемы? Поднял я бровь. А почему раньше об этом не рассказал? А ты бы в Суре остался? Усмехнулся Легион. Ладно тебе, не хмурься. Не такие уж у нас и проблемы. Как ни крути, а наша команда и для Карила очень сильна. Ну а если брать опыт каждого бойца, так и вовсе сильнейшая. Центурион Аспидир, командир 101-й манипулы, с тревогой смотрел на то, как тяжело дышат его бойцы. Они уже не первый час бегут по этому чертову лесу, пытаясь оторваться от преследования демонов, но если ничего не изменится, то они просто умрут уставшими. Надо что-то делать, но Аспи не знал что. Остановиться и принять бой – это смерть. Продолжать бежать, надеясь, что... А что? Надеяться ни на что. Получается, им остается лишь найти место поудобнее и встретить противника. Целое подразделение демонов во главе с тварью 6-го уровня угрозы. В легионе ходили легенды о некоем центурионе Гарана, который с одной центурией укокошил демонического рыцаря, но как там оно все было, знали единицы. Аспи знал, он помнил тот случай. Молодой тогда легионер помнил гордость за братьев, сумевших уничтожить опасного противника. А также он помнил недоумение, когда центурион Гарана почти сразу после того случая подал в отставку. Но это уже другая история. В общем, демона шестого уровня можно убить даже будучи четырехзвездочным. Проблема в том, что для этого надо готовиться заранее. Поле боя искать, ловушки расставлять, как-то заманить демона в нужное место. Ах да, в идеале перед этим хорошо бы от свиты демона избавиться. В общем, центурион Гарана провел в тот раз колоссальную работу и получил закономерный результат. У них же обратная ситуация, именно Аспия с его манипулой гонит не пойми куда. Причем в противниках у них не демонический рыцарь, а мать его демон-лорд шестого уровня. И пусть этот чертов уровень такой же, как у рыцаря, опасность у этой твари куда как выше, в том числе из-за более мощной свиты. Две суккубы и два вскрывателя даже без самого демон-лорда его манипулу уничтожить могут, а тут и вовсе ситуация безвыходная, а ведь все из-за ублюдка Стратуса. Нет, надо быть реалистом, хотя бы перед смертью. Плевать на тупого мальчишку, он не первый молокосос, которому сила мозг отшибла, а вот легат. Легат их предал. Эту самоубийственную миссию Аспи получил из штаба, и если на конверте стояла печать этого самого штаба, то на самом приказе красовалась печать рода Невеев. От слишком настырного центуриона решили избавиться, и способ был выбран ровно такой же, как и с центурионом Гарана. И отказаться было нельзя. От приказов легата не отказываются. Мало того, что сам будешь осужден, после чего исчезнешь, скорее всего, так еще и род под раздачу попадет. Аспи не настолько влиятельны, чтобы выдержать гнев легата восьмого легиона. Сволочь. А ведь Аспи в него верил. Верил, что легат выберет своего легионера, а не Стратуса, чей папаша сидит в столице и по возможности гадит легиону. А даже если и отмахнется, на смерть-то за что посылать тварь? Еще и манипулу всучили. Ладно, его приговорить решили, но парней-то за что? Их ведь и не распустишь, отпуская в свободное плавание, если кто-то где-то всплывет, а так и будет, это простые парни, не привыкшие скрываться, под удар попадет весь род Аспиев. Выбор между семьей и сотней бойцов, вместе с которой он прошел огонь и воду, рвал душу центуриона, но переступить себя он не мог, семья важнее всего. В итоге оставалось бежать, скрипеть зубами и рыскать глазами, вглядываясь в ночной лес в поисках спасения. Вот только его не было, а дыхание бойцов становилось все тяжелее и тяжелее. Манипула, стоп, рявкнул Аспи, активируя шар света, круговая защита. Дышим глубже, бойцы, пора встретить противника и показать ему, из чего сделана 101-я манипула. Если уж помирать, то хоть немного отдохнувшим. Глава 38. Как я уже говорил, Гранц находится от Карила на северо-северо-западе. И если провести линию на карте от Карила до Гранца, то эта линия пересечет еще два имперских города, Мирану и Сатру. Так что перед нами изначально встал вопрос, каким маршрутом добираться до Гранца, западным или восточным, слева или справа от Мирана и Сатры. Если обходить справа, то есть идти по восточному маршруту, велика вероятность встречи с легионерами, а если слева, с охотниками. Безопаснее со всех сторон восточный маршрут, но против него Гарана, типа, узнать могут. Как по мне, это паранойя, кому там нас узнавать. Легионеры, которые ходят в рейды, вряд ли помнят центуриона Гарана, если такие вообще остались, а меня в лицо и вовсе мало кто знает. С другой стороны, у нас западный маршрут, там нас точно никто не узнает. Только вот если про отношения между охотниками и легионерами мы что-то знаем, то про отношения между охотниками внутри самого Карила у нас лишь предположение. При этом сильных охотников в этом регионе более чем достаточно, и нет никаких гарантий, что, заметив нас, кто-то из них не решит поживиться. Да, они определенно почувствуют как минимум двух шестизвездочных, но гарантировать, что они не нападут с применением какого-нибудь хитрого артефакта, да еще и ночью, например, никто не может. Плюс, ко всему прочему, количество демонов на маршрутах разнится. На западном, у охотников до самой Сатры их меньше, в то время как на восточном, соответственно, больше, но уменьшается после Сатры. Никто не знает, с чем это связано, но Гарана с легионом подтвердили данный факт. То есть, если и заходить в Гранц, то с востока. В итоге после коллективного обсуждения решили проделать основной путь по западному маршруту, а после того, как минуем Сатру, сделать крюк на восток. В рейде мы находились уже 2 недели, и если забыть о постоянных стычках с демонами, что для этого региона норма, путешествие наше проходило вполне спокойно. В целом, так-то я задолбался постоянно отвлекаться на всякую мелочь, которой было посрать на наш уровень. Самоубийцы хреновы. Вообще-то я люблю убивать демонических тварей, но это уже в какую-то рутину превращается. Да и убивали мы, по большей части, одну мелочь. Парочка встреч со вскрывателями и парочка с демоническими богомолами на фоне двух недель пути были незаметны, да и закончились очень быстро. Даже странно, что мы ни разу не столкнулись с демон-командиром, пока максимум пятерки были. А вот мелочевка всякая, как уже было сказано, постоянно на нас вылетала. В общем, самым занимательным в путешествии оказалась демонстрация нового заклинания Таниса, его личная разработка. Окончательного названия у заклинания еще нет, но пока Танис обзывает заклинание «Дыхание Огнегона». Такое себе название, как по мне, учитывая, что к дыханию оно не имеет никакого отношения, и, естественно, я над ним посмеялся. Однако не могу не отметить, что выглядит заклинание все-таки круто. Фиолетовое пламя мага словно туман растекается по земле на довольно приличное расстояние, и после того, как противник оказывается по колено в огне, ну или по пояс, если мы говорим о скрабах, его обхватывают тонкие языки пламени в виде детских ручек, после чего противник превращается в фиолетовый факел огня. К сожалению, заклинание всего лишь третьего круга и на тварях четвертого и выше уровня работает так себе. Но для зачистки толпы мелочи в виде скрабов и тех же гончих подходит замечательно. А еще, по словам Таниса, разработка заклинания продолжается, так что в будущем оно станет гораздо мощнее. Очередного противника я заметил, стоя на коленях и копаясь в своем вещмешке, доставая оттуда спальник. Мы как раз нашли отличное место для ночевки и оборудовали лагерь. «Гряк», — окликнул я гоблина, выкладывающего круг камней для костра. «Да, да, Гряк понял», — проворчал он, поднимаясь и отряхивая колени. «Найти и уничтожить». После чего Зеленушка, набирая скорость, убежал в лес, в сторону, где ощущались три демона. С двумя скрабами и чертом Гряк справится без труда. Так что, спокойно достав спальник и усевшись на него, принялся наблюдать за работой своих людей. Правда, в голове, отвлекая, свербила мысль, которую я все пытался поймать, и таки поймал спустя пару минут. «Апа», — произнес я тихо. Гряк в этот момент как раз добрался до демонов, после чего их отметки в сфере внимания начали очень быстро исчезать. А мысль, которую я пытался поймать, была очень простой, я же ему направление к демонам не указал. Гряк сам, без пояснений, побежал в их сторону. Похоже, рутина последних дней, как и постоянные схватки с тварями, развила в нем способность чувствовать их, причем минимум на расстоянии полукилометра. Именно в 500 метрах от нас находились демоны, когда я окликнул Грика. После того, как с противником было покончено, наша Зеленушка побежала обратно, но уже не по прямой, а зигзагами. Он всегда так делает, бегает туда-сюда в поисках чего-нибудь интересного. «Гряк, все», — произнес вернувшийся гоблин. «То есть теперь ты чувствуешь демонов?» — спросил я его, наблюдая, как Гряк возвращается к обустройству костра. «Да не», — поднял он голову. «Вождь же сам», — замерев, Гряк о чем-то задумался. «Я тебе ничего не говорил», — уточнил я. «Гряк не знает», — посмотрел он на меня. «Гряк просто бежал туда, где...» «Туда где что?» — спросил я, так как гоблин вновь замер. «Гряк не знает, вождь», — почесал он макушку. Гряк был уверен, что демоны там, как будто ему вождь сказал. «Что ж», — усмехнулся я, — «похоже, ты приближаешься к среднему уровню. Так-то у чемпионов-гоблинов довольно хороший контроль пространства, если чемпионы что-то из себя представляют. Считай, ты теперь официально не слабак». Некоторое время Гряк молча смотрел на меня. Вождь удивится, но Грику настолько плевать, вздохнул он, что аж кофе хочется. «Да тебе всегда кофе хочется», хмыкнул я. «Ага», кивнул он. «Гряк пофигист». В этот момент к нам подошел Танис и скинул рядом с Гриком охапку дров. «Пофигизм», потянулся он, «это отсутствие стремлений, а без стремлений ты так навсегда останешься всего лишь не слабаком». Склонив голову на бок, Гряк некоторое время смотрел на него. «Шаман просто завидует», произнес гоблин. «Зависть», взгляд в сторону. «Смотри вперед, шаман, а не на других». Ничего себе он выдал. Прям даже где-то мудро. Танис от такого аж подвис с раскрытым ртом. «Зная эту парочку, если сейчас не вмешаться, начнется срач. Ну и что вы замерли?» — произнес я, чуть повысив голос. «Работать я, что ли, буду?» За это я был награжден двумя одинаково возмущенными взглядами. «Вообще-то, хочу заметить, я тоже аристократ», — произнес Танис ворчливо. «Если на то пошло, у нас в отряде только данный аристократ», произнес я насмешливо. «Предлагаешь ему всю работу делать? Ну, как бы», растерялся Танис. «Стоп, а как же Грек? А Легион? Рекс вообще-то, Эдлер? Думаешь, он за 1000 лет титул себе не прикупил, а у гоблинов немного другая система?» Пожал я плечами. «Но став чемпионом, он определенно вошел в ряды аналога аристократии. Так же, как и ты со своим третьим кругом. Ох, как я мог так ошибиться!» — воскликнул Танис, всплеснув руками. «В таком случае, не могло бы ваше чемпионство поднять жопу и помочь мне с дровами, раз уж у его высочества отнялись ноги?» «Ха-ха!» — тяжко выдохнул Гряк. «Удивительно вежливая просьба для шамана. Пойдем, тупенький, Гряк поможет». «С фига ли тупенький?» — возмутился Танис. «Потому что Грека зовут Гряк», — ответил гоблин. «Если шаман не может запомнить такое, то он определенно жутко тупой. Но Гряк добрый, поэтому шаман тупенький». «Фига ты задвинул», — усмехнулся Танис, идя вместе с гоблином в сторону ближайших деревьев. «А то, что ты дров меньше собираешь, это тоже из-за того, что я тупой. Шаман не безнадежен, некоторые вещи все-таки понимает. В смысле, подожди, вот значит как». Проводив взглядом удаляющуюся парочку, поднялся на ноги. «Место для костра подготовлено, дрова есть, займусь-ка я разжигом, а то скучно просто так сидеть. Ваша палатка готова, милорд», — крикнул Дан. «Ага», — помахал я рукой. «Так, где тут у нас мох, малый?» — крикнул Легион. Повернув голову, посмотрел на Рекса. «И что ему надо?» Осмотрев замершего и смотрящего куда-то в сторону мужчину, поднялся с корточек. «Что не так?» «В сфере внимания ничего. А не, есть. Раз, два, 10. Так, ага. Блин, да это целая манипула». Подняв голову, посмотрел на небо. Почти стемнело. В такое время не то чтобы манипуле, небольшому отряду охотников лучше не бегать по лесу. Что у них там случилось? Пока раздумывал, что происходит и что делать, легионеры, а эти 120 человек точно легионеры, вошли в зону действия сферы внимания Гарана, отчего он тоже резко повернул голову в ту сторону, где бежали люди. До этого он просто стоял и переводил взгляд с меня на Легиона. Дан тоже замер. Он со своими 4 звездами ничего не чувствовал, но глядя на нас, только дурак не понял бы, что что-то происходит. «Танис, Гряк, бегом в лагерь», — крикнул я им, благо они не успели уйти слишком далеко. «Внимание всем! Подобрали щиты и шлемы. Броню мы снимали только, чтобы переодеться в чистое, а оружие и вовсе всегда рядом было». Вернувшись к спальнику, подобрал вещмешок и закинул за спину. «Что случилось?» — спросил вернувшийся Танис. «В паре километров от нас манипула куда-то бежит», — ответил я. «В такое время?» — удивился он. «А, понял. Я готов, если что. Проверка на Дамана», — отдал я приказ. Проверка ничего не показала, но я и так понял, что этой твари рядом нет, так как в зону действия сферы внимания вошли демоны, явно преследующие людей. «Шестерка», — сообщил очевидную вещь Легион. «А так ничего особенного. Порядка 60 тварей, среди которых 4 демона 5 уровня и 1 6. Для целой манипулы – фигня». «Ладно, пусть не совсем фигня, но все равно непонятно, чего они от них бегут. Скоро они из зоны действия сферы уйдут», — произнес Гарана. «Надо решать, что делать. Нас демоны, похоже, не заметили, но легионеры такое не переживут. Мы все в этот момент стояли в одном месте, так что кричать не приходилось». «С фига ли?» — приподнял я брови. «Манипула, легиона, милорд», — замялся Гарана. «8-й легион нынче не тот, малый», — вздохнул Легион. «Я в курсе», — перевел я на него взгляд, — «но не настолько же, чтобы не справиться. Настолько, милорд», — не дал мне договорить Гарана. «У манипулы 4-звездочный самый сильный, в таком составе они не потянут 6-й уровень демона. Ты с центурией убил демонического рыцаря, а тут манипула». Не хотел я верить в его слова. «Легион не может, сука». «Может, милорд», — вздохнул Гарана. «А я убил его, будучи охотником, а не добычей. После очень обстоятельной подготовки, да и серьезного отряда у него не было. Здесь же, похоже, легионеров врасплох застали. О 4 демонах 5 уровня тоже забывать не стоит», — добавил Легион. «Не знаю, что там у тебя с памятью, малый, но в таком составе и имперской манипуле пришлось бы очень сложно». «Ладно», — смирился я с реальностью. «Все готовы? А лагерь?» — спросил Дан. «Да что ему будет?» — дернул я плечом. «Вернемся потом». «Ладно, побежали». Я был раздражен. Не тем, что приходится спасать легионеров, я понимал, что помощь им в любом случае пригодится, но я все-таки надеялся, что мы просто уменьшим их потери, а оказывается, реально спасать придется. В тот момент, когда мы побежали на помощь манипуле, она остановилась, а через несколько минут к ним вышли демоны. «Легион, Гарана!» — крикнул я на бегу. «Возьмите южнее и по дуге зайдите им в тыл, и попробуйте ускориться. В потемках это сложновато, но вдруг получится». «Принял», — ответили они хором. «Я же, наоборот, чуть сбросил скорость. Сложно вот так сходу скоординировать одновременный удар с двух сторон, но мы попытаемся». «Стоп, ждем». Остановился я, следя за перемещением Гарана и Легиона с помощью сферы внимания. «Вперед, мы все равно придем на место первыми, но так тоже неплохо. Отвлечем на себя». А в следующее мгновение я услышал то, что чуть не заставило меня ускориться, ломая план атаки. «Поднять щиты», — рявкнула Спидир. У четырехзвездочной сферы внимания был не такой уж и большой радиус действия, но он все же был чуть больше, чем зона освещенности шара света. Так что противника Аспи почувствовал раньше, чем увидел. «Милорд Центурион», — произнес тихо Тиссарий, стоящий, как и сам Аспи, в первом ряду Центурии. «Для меня было честью служить вместе с вами. Для меня было честью служить со всеми вами», — ответил Аспи в полный голос. «Ути-пути», — услышал Аспи со стороны границы света и тьмы. «Сколько розовых соплей в одном месте. Я плачу». А потом легионеры увидели и сам источник голоса. Инкуб, даже небольшие рога и крылья летучей мыши за спиной не портили ему образ разбивателя женских сердец. Идеальные формы лица, черные волосы, короткая бородка и красные глаза зашли бы любой женщине, и это даже если забыть про ауру инкубов. Мужчинам на нее плевать, а вот дамы очень быстро становились рабынями этих тварей. А еще инкубы, в отличие от суккуб, рождались уже лордами. У тех же суккуб только с 7-го уровня появлялась возможность возвыситься, а эти твари имели все с рождения. Сделав несколько шагов, инкуб остановился недалеко от границы, освещенной шаром земли. Элегантно поправив воротник черного камзола, демон повернул голову в сторону и ненадолго замер, к чему-то прислушиваясь. Силуэты других демонов мялись у него за спиной, не спеша выходить на свет. «Это что за девица тут пищит?» — с усмешкой произнес Аспи. «Иди к нам, малышка, мы тебя конфеткой угостим». После его слов со стороны легионеров раздалось множество смешков. «Сотни конфеток!» — выкрикнул кто-то. «Ох уж этот солдафонский юмор!» — демонстративно закатил глаза демон. «Но так уж и быть, выслушаю ваши последние слова. Сначала Аспи хотел просто скомандовать атаку, потом обматерить демона, но вспомнил, что ругательства смертных демонов не трогают. Потом выкрикнуть клич Атолы. Только вот где та Атола, где Романа? К черту их!» Аспи больше не верил в эту гнилую страну и выродившийся род великого легата. «За империю и императора, тварь!» — рявкнул Аспи. «Легион стоит здесь. Очень хотелось ускориться, но вылетать вчетвером на полноценный отряд демонов не стоило. Мы-то с Гриком выживем, а вот насчет Донастанисом не уверен. Так что терпи, Дарий. На манипулу надежды нет, но нам и одновременного удара с двух сторон хватит, чтобы снести демонов нафиг. Так что не торопись. Рано. Еще нет. При этом умом я понимал, что все нормально. Не смогут демоны нанести много урона готовой к бою манипуле. Пусть даже это манипула современного 8-го легиона. Мы в любом случае успеем прийти на помощь, не так уж далеко до них бежать. Только вот уши уже услышали клич о помощи, а ноги в обход разума пытались ускориться. После клича манипула медленно двинулась вперед, а еще через несколько секунд остановилась и активировала магическую стену. Демоны при этом не нападали, так что маневр я не понял. Зачем зря тратить ману, которую магическая стена жрет как не в себя? О, Гарана с легионом на позиции, точнее, они вышли на финишную прямую, а значит, и мне можно ускориться. Дан, Гряк, ускоряемся. Танис, тоже не тормози, произнес я на бегу. Как подойдешь, сразу заклинание свое используй. Понял. Услышал я за спиной подтверждение мага. Примерно. Точно не скажу, но примерно за сотню метров от границы света создал катапульту, наполняя копье в руке маной молнии. А еще через пару десятков метров метнул копье, целясь в отметку четырехуровневого демона. Не факт, конечно, что попаду, но там такая концентрация тварей, что кого-нибудь я на тот свет точно отправлю. И, собственно, попал. Потух четырехуровневый. Хех, опыт не пропьешь. У самой границы света от техники шара мы притормозили, врываться в самую гущу противника я не собирался. Создав и активировав штандарт света, прошел вперед и, остановившись, вонзил его в землю. «Третий легион здесь», — прорычал я, скались. «Приветствуйте проблемоторов». Глава 39. «Ох уж эти смертные», — вздохнул Инкуб. «Всегда одно и то же». Но Аспи уже не слушал его. «Все, что хотел, он сказал, а значит, время работы. Манипула. Готовность», — закричал он. «Продвижение вперед, один-один. Шаг», и словно единый организм 120 человек сделали шаг вперед. Прикрываясь щитами, манипула сближалась с противником. Легионеры понимали, что им не победить, но без боя сдаваться были не намерены. «Я сейчас, наверное, должен испугаться», — произнес Инкуб иронично. «Шаг, какие грозные», — произнес Инкуб, улыбаясь. «И что ж вы такие смелые здесь забыли?» Командир демонического отряда даже и не думал двигаться с места. Его слуги по-прежнему находились у него за спиной, оставаясь за границей света шара. «Шаг, упорные ребята», — покачал головой Инкуб. «А если так, щит», — среагировал на поднятую руку демона Аспи. Опытные бойцы мгновенно подали ману в щиты, активируя магическую стену. Из-за того, что защитная стена не была мобильной, манипуле пришлось остановиться. Только вот удара не последовало. «И что дальше?» — произнес Инкуб, усмехаясь. «Долго вы так продержитесь? Мана-то утекает». «Хоп», — дернулся Инкуб. «Да шучу я, шучу. Зачем мне в стену бить? Можно же просто подождать, пока вы выдохнетесь. Эх, неопытные вы ничтожества. Что, неужто и вправду будете удерживать стену?» Насмешки этой твари злили Аспия. Несмотря на уничижительный тон, слова демона били прямо в цель. Центурион не знал, что делать. Чтобы продолжить движение, нужно убрать магическую стену, но тогда Инкуб тут же атакует. Принять удар на щиты, но снаряжение легиона далеко не то, что было во времена империи. С другой стороны, а что им терять? Бой все равно пережить не удастся, так что и выбора у них нет. Открыв рот, Аспи уже хотел было отдать команду на движение вперед, но вылетевшая из тьмы леса золотая молния на мгновение выбила из головы все мысли. Улетевшая за спину Инкуба молния, судя по хрипам, в кого-то точно попало. Закрыв рот, Аспи повернул голову в сторону леса. Туда же, медленно повернувшись, посмотрел Инкуб. Сначала Центурион ничего не видел, но в какой-то момент в темноте вспыхнул штандарт света. Несмотря на свое название, штандарт слабо освещал пространство, поэтому все, что видел Аспи, это руку и бок человека, который его нес. А еще через несколько секунд в зону действия его сферы внимания вошли трое. Двое из них по силе были примерно равны Аспию, то есть имели 4 звезды, а третий вообще был непонятным сгустком энергии, державшимся позади первых двух. Аспи даже не представлял себе, кто это, однако с таким уровнем силы им бы бежать отсюда со всех ног. А потом эти двое, прикрываясь щитами имперской работы, вышли на свет. «Третий легион здесь», — произнес один из них, вонзая в землю штандарт света. «Приветствуйте проблемоторов». «Третий легион? Какого черта? Что здесь? Неужто сам Романа пожаловал на нашу вечеринку?» — развел руками Инкуб. «А что это мы такие слабенькие? Можешь не прятать страх, звездочка», — ответил Инкубу тот, кто пришел к ним со штандартом. «Разрешаю. Этого не может быть». Впервые в жизни Аспи был растерян настолько сильно. «Откуда здесь? Почему третий? Да какого черта? Больше никакого страха», — крикнул Инкуб. Впервые с момента их встречи Аспи не слышал в голосе демона насмешки, иронии или чего-то подобного. Если уж на то пошло, в голосе Инкуба Центурион слышал тот самый страх. «Ты прав, смерть нечего бояться», — произнес молодой, судя по голосу, мужчина. А потом топнул ногой, запуская в демона бегущую по земле волну золотых молний. И одновременно с этим за спиной Инкуба прогремели 2 взрыва. «Похоже, парни не одни сюда пришли, и если они не психи». Мысль, вспыхнувшая в голове Аспия, была предельно проста. «Ща тут трындец, что начнется. Манипула, внимание, движение назад, 1-5, шаг, идя вперед, я был раздосадован». Прикрываясь щитом от летящих в нашу с Даном сторону фиолетовых шаров и копий, я на чем свет костерил этого тупого Инкуба. Вся конспирация из-за него полетела к чертям. До его слов Романа единственное, что могло меня выдать, это знак легата 3-го легиона на доспехе, но при наличии щита этот знак легко прятался. И вот что мне теперь делать? Гарана с легионом отжигали по полной, буквально испаряя отряд Инкуба, который бешено крутил головой, пытаясь удержать внимание и на атакующих с тыла, и на нас. «Убейте их!» — выкрикнул демон. Кому именно он кричал, стало понятно, когда через секунду 2 отметки 5-го уровня метнулись в нашу сторону. 2 вскрывателя неслись, чтобы забрать наши жизни. Один споткнулся и упал, наткнувшись на мою технику недовольства. Из 7 молниеевых дисков его пронзило 5, и этого хватило только для того, чтобы уронить тварь, так что пришлось повторить. А вот второго вскрывателя я трогать не стал. Если он так хочет пообщаться с Гриком, это его выбор. Впрочем, мне все-таки пришлось на пару секунд поставить магическую стену с его стороны, так как этот ублюдок, пока бежал, успел запустить в нашу сторону несколько фиолетовых серпов. Интерес ко второму вскрывателю я потерял ровно в тот момент, когда до него добрался Гряк. В отряде демона ощущались еще 2 5-уровневые отметки. Одна потухла практически одновременно с жертвой Грика, а вторая взмыла в воздух. Похоже, это суккуба, которая пытается убежать. Только вот не судьба. Не понял, кто из наших старичков это сделал, но после очередного взрыва отметка демона в воздухе потухла. Скорее всего, Гарана постарался, у Рекса мало взрывающихся техник. Ну а мы с Даном наконец-то добрались до инкуба. «Пощади, прошу», — взмолился он, удерживая перед нами фиолетовый полупрозрачный щит. «Я могу быть полезен, поверь, отвечать на такое, себя не уважать». Молча уперев острие меча в его щит, активировал прокол. Щит демона все-таки погасил часть энергии техники и не пробил тварь насквозь, однако дырку в животе сделал приличную. «Молю, пощади», — простонал инкуб, и получил копьем в шею от Дана. Щита-то у демона больше не было. Долго хрипеть я ему не позволил, взмахом мономеча отрубив ему голову. «Извини, не расслышал», — произнес я, сплевывая. «Свободная охота, не дайте никому уйти». «Дыхание Огнегона», — услышал я за спиной крик Таниса. Обернувшись, покивал, глядя на стелющийся, словно туман по земле, фиолетовый огонь. «Отлично, о мелочевке можно не беспокоиться». Последний демон умер через 3 минуты после смерти инкуба. Довольно непродолжительный бой, но по-другому и быть не может. 3, а если учитывать Грика, 4 шестизвездочных воина не могли затянуть столь простой бой. У нас тут и противников по факту не было. Инкуб вполне может быть опасен, но он относится к классу магов, если так можно выразиться. Так что, оказавшись в пределах досягаемости магического воина, ему оставалось только умереть. Вот если бы он изначально оказался позади отряда своих бойцов и поливал нас заклинаниями, тогда да, кто-то мог и пострадать. Теперь же эта тупая тварь – наглядное пособие для тех, кто любит задирать нос. На войне такое не прощается. «Дари», – подошел ко мне Танис. «Я понимаю, ты не собираешься трофеи собирать, но позволь мне хотя бы глаза у инкуба вырезать. Я быстро». «Вот ведь ты живодер», – покачал я головой. «Ты о чем вообще?» – растерялся Танис. «Это же демон». «Я...» «Да шучу я, шучу», – махнул я рукой. «Вырезай что хочешь, только быстро». «Гряк, если тебе что-то интересно, тоже можешь забрать». «Гряк благодарен, вождь», — кивнул гоблин, после чего направился в сторону основной массы демонических трупов. «Что с легионерами делать будем, милорд?» — спросил подошедший Гарана. «Вопрос», — протянул я. «Пойдем, что ли, пообщаемся с ними для начала. Просто оставить их и уйти мы не можем по нескольким причинам, но для меня основное то, что они, скорее всего, догадались о том, кто я. Так что да, для начала надо хотя бы пообщаться». Оглядев поле боя с валяющимися повсюду трупами демонов, со вздохом направился в сторону продолжающих удерживать строй легионеров. Остановившись в нескольких метрах от наконечников копий первого ряда, гаркнул: «Старшие манипулы, ко мне». Некоторое время ничего не происходило, но спустя десяток секунд один из легионеров скомандовал отбой тревоги, после чего, выйдя из первого ряда, направился в нашу сторону. «Центурион Аспидир», — представился он, — «командир 101-й манипулы, 8-го легиона, благодарю за помощь». При этом было заметно, что он немного удивился, разглядев у меня на плече знак легата 3-го легиона. «Ну а мы, как ты мог заметить, просто охотники», — кивнул я ему. «Меня Дарий зовут, а это Север», — кивнул я на стоящего рядом Гарана. «Барон Гарана», — кивнул центурион старику. «Блин, еще и его узнал. Я все еще параноик, милорд», как бы между делом спросил Гарана. «Ты ведь уже понял, кто я?» — спросил я центуриона, проигнорировав Гарана. «Понял, ваше высочество», — склонил Аспи голову. «И вот что мне теперь с вами делать», — вздохнул я, покачав головой. «Нас тут как бы быть не должно. Вы можете приказать нам молчать, ваше высочество», — заметил Аспи осторожно. «Одному человеку, возможно», — пожал я плечами. «Но ты можешь дать гарантию, что молчать будут все 120 в таверне, после пары литров пива. Ну или чего покрепче. Оглянувшись на своих людей, Аспи поправил шлем. «Я за своих людей отвечаю, ваше высочество», — ответил он. «Они будут молчать. Слова одни слова. Гарантию, что он выполнит приказ принца, а не доложит все своему легату, никто мне дать не может. Не верю я тебе, Центурион», — усмехнулся я. «Восьмому легиону у меня вообще веры нет. Понимаю, ваше высочество», — склонил он голову. «К сожалению, я понимаю. Даже так, хорошо, покрошить я вас всегда успею», — произнес я, оглянувшись в сторону Таниса. «Готовьтесь к выходу. Сегодня ночуете в нашем лагере. Это так обязательно, милорд?» — спросил Гарана. «Зачем тогда было спасать, ваше высочество?» — нахмурился Аспи. Осмотрев двух центурионов, вновь вздохнул. «Я очень не люблю, когда демоны убивают людей, Аспи», — произнес я, глядя на него. «Очень. Но когда смертные убивают смертных, это естественный порядок жизни. Так было всегда, и ничего мы с этим не сделаем. Тем не менее убивать тех, кого только что спас, согласись, неприятно», — посмотрел я на Гарана. «Да и не сделали они ничего такого. Поэтому мы все вместе пойдем в наш лагерь, выясним, что за фигня здесь происходит, и решим, что делать дальше. Или ты предлагаешь нам просто разойтись? Как скажете, милорд», — кивнул Гарана. «Ну а тебя мы, естественно, не спрашиваем», — посмотрел я на Аспия. «Готовь манипулу к движению. 10 минут. Как прикажете, ваше высочество», — ответил он. Вроде спокойно ответил, без эмоций, но, скорее всего, он сейчас недоволен сложившейся ситуацией. «С другой стороны, если бы не мы, Центурион», — окликнул я Аспия, — «если чем-то недоволен, вспомни о демонах, которые валяются здесь». Обернувшись, Аспи ответил: «Я клялся в верности Атоле и Легиону. Я не могу быть недоволен приказами человека, представляющего и то, и другое, ваше высочество. Этикет тут даже рядом не стоял, но мы все-таки не на приеме во дворце, так что фиг с ним. Однако ни один я подумал о вежливости. Не могу не заметить, милорд», — произнес Гарана, когда мы отошли подальше от манипулы, что подобное неформальное отношение к Романа не характерно для легионеров, во всяком случае, для нижних чинов. За последние 20 лет все могло измениться, конечно, но в мое время центурионы такого себе не позволили бы. «Да брось», — дернул я плечом, — «если ты не забыл, во дворце со мной так все и общались, на грани. Не сравнивайте дворец и легион, милорд», — покачал он головой, — «слишком далеко они друг от друга. Слишком разное отношение к роду Романа. То есть ты намекаешь, что Аспи приближенный Неве?» Посмотрел я на Гарана. «Ну а кто еще мог позволить себе неуважение к принцу? Только тот, у кого есть серьезное прикрытие. Во дворце таким прикрытием был Стратус, в легионе – Неви. Я бы этого не стал исключать, милорд», – кивнул он. «Что ж, учту», – произнес я, остановившись неподалеку от орудующего ножом Таниса. «Но пока меня волнует, что тут Аспи вообще делает. Пообщаемся, послушаем, а там решим, как с ними поступить. Надеюсь, вы шутили про их ликвидацию, милорд», — произнес Гарана. «Вы знаете, я плохо отношусь к Невию и его прихлебателям, но простые легионеры тут ни при чем». «Не то чтобы шутил», — усмехнулся я, — «просто издевался над Аспием. Естественно, наше здесь нахождение не тот секрет, ради которого стоит убивать людей. В лагерь возвращались двумя группами. Манипула отдельно, мы отдельно. Причем Аспи шел с нами, о чем-то общаясь с Гарана. Шли они позади всех, и о чем именно говорили эти двое, я не слышал, да и не прислушивался. Оказавшись на месте, вернулся к спальнику и кругу камней, где должен быть наш костер. Зачем-то походив вокруг него, бросил взгляд на легионеров, которые начали организовывать свой лагерь недалеко от нашего. Спустя час я сидел возле костра и веткой ворошил угли. «Хватит поднимать пепел, милорд», — проворчал Гарана, махая ладонью над котлом с готовящимся ужином. «Нам же его потом есть придется». «Серьезно, хорош», — произнес Танис, — «не порть жрачку». «Шаман тупой», — заметил Гряк, водя точильным камнем по лезвию своего ножа. «Ты забыл добавить, агрессивный», — произнес Танис, наблюдая, как замерший гоблин завалился на бок. Правда, через 5 секунд зашевелился, вновь уселся и как ни в чем не бывало продолжил заниматься ножом. «Я на подобное уже не обращаю внимания. Пусть играются. Легион с Даном тоже у нашего костра находились, но если Дан медитировал, то Легион банально дрых. Ах да, был еще Рекс-2, но он стоял возле тележки в режиме ожидания. На ночь мы его ядро в боевого голема переставляем, чтоб если что, помог, но пока что его помощь ни разу не потребовалась. Вот будет номер, если так за весь рейд и не потребуется. На спасение манипулы Аспиа мы его по понятным причинам не брали, слишком уж он медленный. Да и ядро на тот момент находилось в грузовом големе. Прошу прощения, что так долго, ваше высочество, подошел к костру Аспи. Сразу выпытывать у него что да как мы не стали, не враг все-таки, но я его предупредил, чтобы после того, как устроит легион на ночевку, заглянул к нам. Причину, думаю, он понял. Присаживайся, махнул я обгоревшей веткой, куда-нибудь. Судя по тому, что я видел, припасы вы потеряли. Так и есть, ваше высочество, ответил он, садясь на голую землю возле Гарана. Демоны напали слишком неожиданно. Чудо, что потерь нет. Твари просто игрались с вами, заметил Гарана. Скорее всего, согласился с ним Аспи. Обидно, что мы так слабы, но хотя бы живы, сука. Хлопнул я себя по шее. Танис, какого хрена тут комары летают? Ой, извини, вскинулся парень, забыл. Сейчас, все сделаю, надо бы с ним помягче. Это я от неожиданности вспылил. Привык, что Танис от машкары нас на привалах защищает, а тут такое. Ага, так вот, посмотрел я на Аспия. Рассказывай, чего это твоя манипула так далеко от Барбоса делает? Выполняет задание, ваше высочество, пожал плечами Аспий. Какое задание? Он же не думал, что я от него так просто отстану. Задание легиона, ваше высочество, ответил он спокойно. Это ты так над принцем поиздеваться решил, уточнил я. Не стоит. Какое задание, Аспи? Помявшись, мужчина все-таки ответил. Убийство демонопоклонницы, замеченной в Гранце. Я даже не знал, что сказать на такое. Без мата. Похоже, Неви вошел во вкус, произнес Гарана зло. Что ты такого сделал, что тебя на смерть послали? Спросил я осторожно. На это Аспи повел плечом, явно не желая отвечать. Справедливости хотел, выдал он наконец. У меня в манипуле один сынок большой шишки служил. Мало того, что плохо служил, так его еще и награждали за это. Из-за последней его ошибки я многих хороших ребят потерял, а ему центуриона дали. Вот я и пошел к легату разбираться. Как итог, приказ из штаба с печатью Неве. Знакомо, поджал губы Гарана. Но тебя же откровенно на смерть послали, не мог я понять. У Гарана в свое время хоть какие-то шансы были. Если бы легион, а то Лаи, не договорил он. Если бы все было как раньше, ваше высочество, я бы не переживал за свою семью. А так как правительству плевать на простых легионеров, то печать Невеев это жирный такой намек, что он не оставит меня в покое. Либо я, либо семья. То, что он постоянно не договаривал Романа, я понял, а вот ситуацию не очень. Гарана, посмотрел я на него, ты не говорил, что твоя семья тоже в опасности была, а я о таком и не думал, ответил он слегка растерянно, после чего перевел взгляд на Аспия. Ты уверен, что Неви тронул бы твою семью? Прецеденты были, пожал тот плечами. Правда, без самоубийственного приказа, просто семья одного из трибунов сгорела. Вот сука, произнес я. И вы просто молча продолжили службу, а что мы без доказательств могли сказать? Посмотрел он мне в глаза. Подозрительно, к тому же, верить в такое не хотелось, ваше высочество. Я, например, не верил. Да я и сейчас могу быть неправ, только вот проверять не хочется. Мда-а, протянул я. Дела, тебе же говорили, малый, подал голос легион. Землекопы уже не те. Не те, усмехнулся я зло. Да тут уже вопрос возникает. «Восьмой ли это вообще легион? Просто некому рот Невеев осадить», — произнес Аспи. «Вот и имеем теперь, что сами заслужили. Зря вы гулять отправились, ваше высочество. Вам бы делом заняться». «Полегче со словами, Аспи», — произнес Гарана мрачно. «Милорд тебя может и простит, а вот я нет. Оставь его», — махнул я рукой. «Не следует позволять», — начал было Гарана. «Я сам позабочусь о своем достоинстве», — оборвал я его. Твоя задача заботиться о нем в мое отсутствие. Но раз уж я здесь, закончил я с намеком. Прошу прощения, милорд, кивнул успокоившийся Гарана. Вы правы, но если что, только прикажите. Обязательно, хмыкнул я. А ты, Аспи, головой думай, прежде чем претензии принцу кидать. Моя жизнь сейчас мало что стоит, хмыкнул он. Не только обиженка, но еще и слабак, усмехнулся я, качнув головой. Твои предки порталы инферно закрывали. Вот уж реально задачка была, а тут всего лишь какая-то тварь полоумная. Не ссы, центурион, грохнем мы ее, благо нам по дороге. Мои предки закрывали порталы под руководством достойного Романа, произнес Аспи. «Так что не убедили, ваше высочество. Забавный тип этот Аспи. Решил самоубиться об меня. Ладно, Гарана, убедил. Вбей ему». Глава 40. «Всеки ему», произнес идущий рядом со мной Гарана. «Ой, да заканчивай уже», простонал я. 21-й вариант без мата, милорд», произнес он, не обращая на мои слова внимания. «Боги мои», закатил я глаза. «Почти 2 дня прошло, угомонись уже. Мы учимся всю жизнь, милорд», произнес Гарана. «Лучше запоминайте на будущее». Мы стояли посреди развороченного лагеря, который манипула Аспия покинула в спешном порядке. Сейчас он представлял из себя руины, если так можно выразиться, по которым бродили бойцы 8-го легиона. И судя по следам на земле, разгромили его не демоны, а местная живность. На территории демонов она тоже есть, я бы даже сказал, ее здесь полно, правда, она слегка мутировавшая, но к питанию все равно пригодная. Годами есть мясо местных животных я никому не посоветую, но полгодика на местных зайцах прожить вполне реально. Более того, я точно знаю, что есть способ очистить мясо местных животных от демонической энергии. Мне этот способ неизвестен, но многие повара им пользуются. Опустив взгляд на землю, пнул ногой обглоданную жестяную миску. Судя по следам зубов, это как раз местные зайцы. Да, живность тут непростая, но соседство с демонами просто так не дается. Мы проверили лагерь, ваше высочество, подошел к нам Аспи, и новости у меня не самые хорошие. Глянув на Центуриона, сверкающего огромным синяком под глазом, показательно вздохнул. «Я так понимаю, припасов вы не нашли?» – уточнил я очевидную для себя вещь. «Не нашли, ваше высочество», – кивнул он. «Здесь лишь разгром и шатание, прям как в атолле, ваше высочество». Окинув взглядом остатки лагеря, вновь посмотрел на Центуриона. «В атолле у людей хотя бы еда есть», – усмехнулся я. «А вот вам, видимо, придется затянуть пояса. Среди твоих охотники имеются?» «Не знаю таких, ваше высочество», — ответил он, отведя взгляд. «Да у нас и луков для охоты нет. У вас, похоже, вообще ничего нет», — поморщился я. «Ни еды, ни воды, ни ума, ни плана. Пожалуй, вы правы, ваше высочество», — сказал он, слегка опустив голову и отведя глаза. «Что?» — не понял я. Выпрямившись и встав по стойке смирно, он взглянул мне в глаза, добавив: «У нас осталась только верность своему принцу и нашему королевству. Это все, чем мой отряд богат в данный момент». С удивлением посмотрев на Гарана, вновь перевел взгляд на Аспия, а потом опять на Гарана. «Я не понял», — произнес я. «Он что, с ума сошел?» После первого удара, оставившего на его лице синяк, Аспий нифига не прекратил нарываться. Все время, прошедшее с того случая, он продолжал бросаться намеками на то, как все плохо и какой я отстойный правитель, а тут такое.